Глава 3. Разлом бездны. Повелитель Титанов нисколько не изменился со вчерашнего дня. Но вот картина, представшая перед моими глазами, была яркой и запоминающейся. Вижу, с чувством юмора у разработчиков все в порядке. Я, кстати, понял, чего мне не хватало на нем. Хрестоматийных матросов со швабрами, драющих палубу. Нет, матросы, конечно же, присутствуют, и их снова пятеро. Только вот они просто-напросто бездельничают, а капитан с внушительной бутылкой, на которой, видимо, специально для игроков было написано ром, стоит у штурвала и периодически прикладывается к горлышку, а сам корабль лениво покачивался на бирюзовых волнах удобной бухты. Метрах в 20 от него я увидел песчаный пляж, представлявший собой широкую полосу идеально белого песка, на которой, как мне показалось, не ступала нога человека. За пляжем возвышался темной стеной тропический лес. Уже стемнело, но огромная луна и яркие звезды, усыпавшие небо, давали на удивление много света и хорошо освещали его. «Вот мы и прибыли!» Ко мне подошел Геракл, а за ним практически одновременно появилась вся наша группа в полном составе. Девчонки сразу оценили романтику окружавшей нас действительности и подворчание Орфея, стали наперебой делиться между собой восхищенными комментариями. Мы же лишь ухмылялись, глядя, как бесится Годунов, которого почему-то сильно раздражали восторги участниц. «А чего вы тут стоите, задери вас акула?» Появившийся капитан Ясон был пьян и явно не в духе. Странно, когда он стоял у штурвала, вид имел добрейший. «Пора на берег! Деньги заплатили, я вас доставил куда надо! Послезавтра буду здесь!» «Не успеете! Придется еще 2 дня ждать! Как и говорил, мимо островов раз в 2 дня прохожу! Там вам уже шлюпку спустили, давайте вытряхивайтесь, мне возвращаться еще надо!» Понятное дело, спорить с ним не стали и, погрузившись в покачивающуюся у борта шлюпку, отправились на берег. На весла сели мы с Гераклом, так как Орфей сразу заявил, не барское это дело веслами махать. Дико захотелось врезать этому негодяю по лицу. Но в игре такое делать глупо, поэтому, взяв себя в руки, выместил злобу на ни в чем не повинных веслах и успокоился. Геракл, понимающе, посмотрел на меня и молча улыбнулся. Вскоре лодка уткнулась носом в песок, и мы выбрались на пляж. «И куда теперь?» – посмотрел я на нашего штатного проводника-картографа. Тот сверился с картой. «Нам в лес», – сообщил он всем. «Если по прямой, то, думаю, минут 20 займет. По крайней мере, если верить карте, там отмечен этот разлом бездны». Я скептически покосился на темный лес, который тянулся вдоль пляжа, но выбора у нас не было. Мы привязались здесь. Выяснилось, что в лесу привязка невозможна, так что проходить его надо было осторожно. Создав традиционное построение, двинулись вперед. Лес встретил нас непривычной тишиной. Ни шорохов, ни скрипов, ни рычания, ни писка. Нет всех тех звуков, которые обычно должны присутствовать в подобных местах. Просто молчание. Сам лес оказался очень густым. Деревья были переплетены между собой бесчисленными лианами, и через них приходилось буквально прорубаться. Так что фраза Геракла про 20 минут до цели оказалась ошибочной. Сначала наш путь выглядел на удивление спокойным, но на первой же небольшой поляне, где мы оказались через 10 минут, появились мобы. Это какие-то странные шестиногие твари, напоминавшие чем-то гусениц. Толстые, мохнатые и юркие, с 40-м уровнем и странным именем Калиптра. Уж не знаю, что это такое, но они оказались очень серьезными противниками. Мало того, что старались периодически протаранить врага, еще и лоб у них был защищен невероятно твердой платиной, которая прекрасно держала выстрелы арбалетов и мечей. Вдобавок, плевались едкой жидкостью, которая разъедала любую поверхность, словно кислота. Но, потратив огромное количество бутылей с зельями жизни, мы справились. Правда, здесь сильно помогли мантикоры Кассандры, которые своими огненными атаками с воздуха нервировали врагов, заставляя сбиваться. Тем не менее, 3 нашим танкам пришлось поменять щиты. После этого путь к разлому стал еще сложнее. Сначала напали какие-то мелкие обезьяны, которые так и именовались в игре. Были они мелких уровней, но их оказалось много. Заразы предпочитали кусаться и царапаться, а яд их – весьма неприятная штука. Тут пришлось сложно не только нашим танкам, так как этим мелким их оказалось мало, но и нам, потому как часть их набросилась на нас. Удивительно, но проще всего было мне. Прокачанный уровень владения посохами вместе с моим самым любимым оружием творил чудеса. Я не получил ни одного укуса, правда, пришлось изрядно покрутиться. Было сильное желание использовать свиток или что-то еще покруче, например, вызвать Пегаса. Но понимал, что эти бои – разминка, и надо поберечь серьезные плюшки для серьезных врагов. Кассандра отгородилась от обезьян мантикорами сверху и сатирами на земле, и те рвали и жгли их, периодически погибая в неравной схватке. Но наш повелитель зверей без конца пила бутылки с магическими зельями, восстанавливая свой живой щит. Асклепий, к моему удивлению, в этот раз подготовился и обернулся в своеобразный дымный кокон защиты, от которого обезьяны просто отпрыгивали, а некоторые, решившие потрогать черный дым, быстро превращались в обугленные головешки. Таис вовсю использовала какие-то артефактные свитки, кося врага направо и налево. А сложнее всего пришлось Эвридике и Калисто, но и они справились. Когда бой закончился, вся просека вокруг нас представляла собой изрубленные зеленые стволы деревьев, переплетенные с искореженными лианами, щедро приправленными мясом, шерстью и кровью. Жуткое зрелище. Но на то она и игра. Как говорится в поговорке, не верь глазам своим. Не прошло и 10 минут, как весь этот кровавый кошмар исчез, и местный тропический лес вернул себе первозданный вид. «Фух!» – проворчала Таис. «Это было, мне кажется, чересчур реалистично». «Нормально. Я увидел, что в кои-то веки Орфей аж светился от удовольствия. Нечему удивляться, тот еще маньяк. Весь в папочку». «Спокойно, Веромир, спокойно. Сейчас не время». Годунов не заметил моей реакции, которая не укрылась от Таис, но я поспешил заверить девушку, что все в порядке. После, когда мы уже практически подошли к нашей цели, появились змеи. Хотя если судить по размерам этих уроборосов 50 уровня, которых, слава богам, оказалось только два, их проще назвать удавами. Такие же толстые, только отличались плоской мордой с усеянной острыми иглами зубов пастью. Но к моей радости, пусть они и высокоуровневые, но в отличие от тех же обезьян, проблем нам особых не доставили, потому что были невероятно тупы. Как говорится, сила есть, ума не надо. Главное, вовремя увернуться от удара хвоста и в ответ врезать мечом или огненным шаром. Вот так мы и бегали между деревьями, которые в слепой ярости таранили удавы. Змеюки почему-то не скользили по стволам, как нормальные анаконды или питоны, а предпочитали переть напрямик, снося все на своем пути. Как обычно, пострадал только Орфей, который умудрился два раза повстречаться с хвостом наших противников. Что первый, что второй раз он совершал весьма впечатляющий полет с жесткой посадкой, но в обоих случаях удерживался буквально на волоске от точки возрождения. И вот мы наконец-то вышли из леса. Открывшаяся картина была поистине эпической. От чащи шла небольшая полоса зеленой травы, переходившая в каменистую пустыню. Огромное плато, раскинувшееся перед нами. Его перечеркивал гигантский разлом. Наверное, именно таким представляли себе древние греки вход в Тартар. По-моему, так у них ад назывался. По законам жанра, из разлома поднимался пар. Да и надо сказать, что действительно ощущался жар по мере приближения к его краю. Мы осторожно подошли к нему. Заглянув, ощутил острый приступ клаустрофобии. Уж не знаю, какой глубины этот разлом, но дна я не увидел. Все внизу было затянуто молочно-белой пеленой, через которую слабо прорывались багровые сполохи. «И как туда спуститься?» Недовольно поинтересовался у Геракла Орфей. «А чего ты у меня спрашиваешь?» Искренне удивился тот. «Откуда мне знать? Будем решать». «Чего тут думать?» хмыкнул я. «Раз сказано в квесте в разломе, значит, надо спуститься. То есть где-то должен быть спуск. Просто поищем его». «Логичный у нас командир», вновь проворчал Орфей, но мне кажется, к его постоянному брюзжанию мои спутники уже привыкли. Но вскоре выяснилось, что логичный командир прав. Мы обнаружили спуск. Представлял он собой каменную лестницу шириной метров 5, тянувшуюся вдоль стен разлома, постепенно спускавшегося мраморной спиралью. Минус лично для меня был в том, что с одной стороны она просто обрывалась, но я знал стратегически важное для себя место ближе к стене и старался смотреть только вперед. Не помню, кто сказал. Если долго смотришь в бездну, то бездна начинает смотреть на тебя. Вот и не стремился повторять этот афоризм. Мы привязались перед началом лестницы и отправились вниз. Спуск был до жути скучным. На нас никто не нападал, лишь окружавшая мрачная картина сильно давила на психику. И, как я понял, не только на мою. Даже Орфей перестал ворчать и просто молча шел, постоянно глядя под ноги. Кстати, по мере нашего спуска становилось все жарче, а потом пар внизу вдруг рассеялся и показалось дно разлома. Его покрывала застывшая лава, но кое-где расположились озерца, пузырящиеся жидкой магмой. И никого вокруг. Однако стоило приблизиться к дну, как раздалось хлопанье крыльев, и метрах в 30 от нас приземлились две твари с меня ростом, похожие на костяных драконов. Костяной дракон, уровень 50. Самое странное, что они не нападали, а просто сидели и смотрели своими пустыми глазницами. Но когда я попытался сделать шаг вперед, в них сразу вспыхнул багровый огонь, и драконы зашевелились. Успокоившись, стоило мне отступить назад. «А птички-то нервные!» – осторожно заметил Геракл и, покосившись на меня, спросил. «Атакуем?» «А есть еще варианты?» – хмыкнул я. «К бою! Вперед!» И наши танки, повинуясь моей команде, бросились в атаку, а остальные ее поддержали. К таким наглым действиям в отношении себя костяные драконы отнеслись, на мой взгляд, весьма флегматично. Они просто без звука, даже не разговаривали, чем меня изрядно удивили. Уже привык, что в этой игре каждая тварь сначала любит пообщаться с игроками. Взлетели, оставив наших танков ни с чем, и атаковали сверху. Но вяло. Раскрыв пасти, плюнули какими-то черными сгустками. И вроде никаких особенных последствий от этой атаки не было. Но судя по изумленному лицу Геракла, на щит которого по стечению обстоятельств пришлись эти залпы, я понял, спокойствие, похоже, обманчиво. «Не попадайте под их сгустки!» — крикнул мне он. «Без оружия останетесь!» С удивлением увидел, как рассыпается щит Императора, и тот достает новый. Однако... В итоге занимались мы минут 20 беготней по застывшей лаве. Уклонился от черного сгустка? Заряди огненным шаром или молнией. Тактика однотипная, но весьма эффективная. Так мы измотали этих костяных тварей, при этом не потеряв ни одного бойца. «Пха!» – презрительно заметил Орфей. «Я думал, будет что-то посерьезней». «Молчи, идиот, сглазишь!» – зашипела на него Аврора, которую, видимо, комментарии нашего отрядного ворчуна достали. «Чего ты там сказала? Какой еще идиот?» – начал возмущаться Орфей, но вдруг замолчал. Из его груди торчало впечатляющих размеров копье. Всхлипнув, игрок растаял, а мы уставились на возвышающегося метрах в 40 от нас гиганта. Титан Астрей, уровень 70. Тот снял шлем, и я увидел ту же самую физиономию, которая была у встреченного нами ранее Титана Восса. Полностью лысая голова, уродливые черты бледного лица, нос, напоминающий перезрелый баклажан, с ноздрями кабаньего рыла, красные глаза-щелочки, узкий рот. В общем, геймдизайнеры решили, пусть все титаны будут на одно лицо. В отличие от Восса, этот был одет в сверкающую золотом кольчугу. «Что вы забыли здесь, люди? Идите отсюда!» — загремел бас великана. — «Вам мало смерти, товарища? Вы все хотите отправиться к Аиду?» — «Нет, туда мы точно не спешим», — сообщил я ему. — «Но если отдашь нам ключи, то мы уйдем». — «Ха! А вы забавные букашки! Хотите силой со мной помериться? С Титаном Астреем? Смелые, но глупые!» — «Мы такие», — заверил его Геракл. «Да?» Астрей на минуту задумался. «Раз так, то вам придется умереть. Будем считать, что он такой же, как Восс, только сильнее», проворчал Геракл, обращаясь к нам. «Как и в прошлый раз, план простой. Я свяжу его боем, насколько смогу. Ну а вы бейте всем, чем можно. Под молнии не попадайтесь. Асклепий, надеюсь на тебя». «Я всегда рад помочь», заверил его целитель. «Тогда вперед!» С этими словами наш неустрашимый боец ринулся в бой. Астрей удивленно посмотрел на мошку, которая обрушила на его доспехи точнее на ноги, слабые удары меча и презрительно усмехнулся. «Что ж, вы сами выбрали свою судьбу», — провозгласил он и спокойно надел шлем. В одной руке у него появилось копье, такое же, каким убил Орфея, в другой руке большой круглый щит, а затем четырехметровая громадина прыгнула назад и метнула копье, и почти сразу в руке его появился меч. Копье, пущенное титаном с какой-то огромной скоростью, пронеслось над головой каким-то чудом умудрившегося пригнуться Геракла и почти полностью вошло в каменную стену разлома. Император не растерялся и вновь бросился в атаку. Тут уже подключились мы, открыв беглый огонь по врагу. Правда, учитывая его постоянное перемещение, приходилось каждый раз целиться на упреждение. Ну и ну. Вот уж не ожидал от внешне неповоротливой туши, вдобавок еще и закованной в доспехи, подобной прыти. Да и создания, вызванные Кассандрой, могли лишь отвлекать Титана, для которого они были, в прямом смысле этого слова, словно назойливые мухи. В общем, дальнейший ход боя пошел именно так, как мы планировали. Гераклу пришла на помощь Аврора, и на этот раз по ногам Астрея молотили уже два меча. И броня начала поддаваться. Вдобавок, как бы противник не ощущал наши магические атаки, но вода камень точит. А вот великан, по-моему, растерялся. Он пытался достать мечом то одного, то второго из врагов, кружащих вокруг него, и все безрезультатно. Тут проблем доставили мантикоры, да и наши молнии с огненными шарами. Линия жизни Титана неохотно поползла вниз. Когда она стала желтой, сработала первая обилка, и вот тут Астрей показал свое отличие от Восса, который был слабее его на 20 уровней. Он взревел и отшвырнул в сторону щит. Во второй руке появился меч, и Титан буквально завертелся на месте, бешено вращая клинками. К таким поворотам сюжета наши танки были не готовы, и на моих изумленных глазах Аврора и Геракл, разрубленные пополам, отправились на перерождение. И никакой Асклепий тут помочь не смог. Слишком критичными были могучие удары закованного в золотую броню монстра. Теперь на застывшей лаве лежало уже три кокона, а мы лишились главной ударной силы. Несколькими взмахами избавившись от мантикор Кассандры, Титан направился к нам. В его красных глазах горела жажда убийства. Мечи вращались в ручищах, словно пропеллеры. И самое главное, бежать было некуда.